Глава 14. «Это просто невообразимо — предложить такое бесам. Вы чем думали, магистр Тиана? А если бы не сработал ваш морок?» Я сидела в кресле декана. В лицо Ашу не смотрела. После случая на полигоне в себя я пришла в его кабинете. И последующие полчаса слушала его мрачные высказывания. И под конец не выдержала. «Это, кстати, вы их вызвали?» Он закашлялся. «Я бы с ними справился», — выдавил зло. Прикрыл глаза, а когда снова посмотрел на меня, произнес. «Сейчас я направляюсь к ректору. Поставлю его в известность о происходящем». Я вскинула умоляющий взгляд на декана. «Меня выгонят в подземелье. Полы мыть», — проговорила тоскливо. «Мало вам», — рыкнул его злая мрачность. А у меня против желания слезы на глазах навернулись. Демиан устало выдохнул, опустился в кресло напротив и вдруг протянул руку и вытер с моей щеки бежавшую слезу. От неожиданного жеста я замерла. Он торопливо руку убрал. «Сколько вам нужно времени, чтобы избавить меня от невезения?» — сказал как можно мягче, хотя я улавливала в его тоне напряжение. «Дайте неделю», — попросила тихо. Он помолчал, задумчиво смотря на меня, потом кивнул. «Неделя, Тиана. А после?» Я все поняла. Вскочила и тут же осела обратно в кресло. Ноги не держали. Все еще чувствовалась безумная усталость. «Сидите уж. Придите в себя. Потом пойдете на лекции. Я пока вас заменю». Я испуганно взглянула в лицо декана. «Может, не надо?» Прошептала напряженно. Он усмехнулся. «У вас сейчас лекция по вводу в артефакторику. Там никаких заклинаний не нужно. Справлюсь». «Да вы уж справились», — брякнула несдержанно и тут же пожалела. Он, глаза в которых мрак, мрак, мрак, сощурил. «То, что произошло на полигоне», — проговорил совсем мрачно, — «это не мое невезение. Я ничего не делал. Вы хорошо подготовили свою группу. Я даже готов был вас похвалить. Они прекрасно справлялись и без меня». «Ну как же?» — усомнилась я. — Бесы? — С этим придется разбираться, — нахмурился Аш. — Если верно, и они появились без нашего с вами участия, выходит, то, что произошло, больше похоже на прорыв в материях между мирами, будто кто-то пытался создать ход оттуда. — А это возможно? Я тут же забыла о слезах. Декан поднялся. — Это мне и предстоит узнать. — А вы? — он мне пальцем погрозил. Приходите в себя и ищите, как с меня невезение снимать. Я пока еще, насколько могу, контролирую себя и его. Надолго ли? Ровно настолько, пока оно адаптируется ко мне. Как только полностью пообвыкнется... Аж вздохнул. Неделя, Тиана. У вас неделя. Потом мы идем к ректору. Пока что я вас еще прикрою. Но вы же понимаете, вскоре Дашрак уловит, что на его сознание пытаются влиять. Тогда нам обоим не поздоровится. Я кивнула. Его мрачность на меня очень серьезно посмотрел. «У вас проблемы, Тиана. Очень большие проблемы. И чем быстрее они решатся, тем лучше для вас». И он вышел. Я прикрыла глаза и откинулась на спинку кресла. Но уже через пару минут, взяв себя в руки, встала. И, хотя все еще была слаба, уверенно вышла из кабинета декана. Раз мне дали время, нужно провести его с толком. Что и где я буду искать, еще не знала, но для начала направилась в библиотеку. И, пока шла, все думала. Если с той стороны можно создать ход, то и с этой такое возможно? Шикарная библиотека. Сразу видно, что здесь собирали книги многие века. Вот только книги все были по некромантике. С трудом и с помощью заклинаний я нашла единственную, хоть немного упоминающую о демонах. Информации в ней было мало, и она была неутешительная. Ничего о вызовах демонов, кроме небольшой ремарки, что подробно о них можно узнать из курса демонологии. И где мне достать то, что было унесено отсюда демонами давным-давно? Ребята явно не желали оставить хоть что-то о себе. Скрытные демонюки. Но ведь не может быть, что совсем все унесли. Неужели ничего о демонах неизвестно? Хотя кое-что интересное я почерпнула. Вызвать с того света кого-либо Может, только некромант. Значит, если я хочу увидеть демоницу, мне просто необходимо стать некромантом. Я в задумчивости закрыла книгу, взмахом руки отправила ее обратно на полку. Вышла из библиотеки, а потом и из здания академии. На улице светило солнце. Было тепло и хорошо. Оглянувшись и не увидев никого из преподавателей, я торопливо направилась по аллее и вышла из ворот. Размышляя, я возвращалась домой, чувствуя себя совершенно разбитой. Благо, декан Аш сдержал свое обещание, и, когда я вошла в квартиру, та была в идеальном порядке. Окна на месте, стекла в окнах. Все чистенько, и даже цветы в горшочках стояли на подоконнике. Хотя все это мало радовало. Я — потомственная ведьма, дочь замечательного рода Фат, и попала в такую ужасную историю. Позор всей моей семье. Едва сдерживая горечь, я рухнула на диван и, уткнувшись лицом в подушку, решила порыдать. Ведьма не ведьма, а я все-таки девушка, и мне свойственно рыдать, когда все совсем-совсем плохо. Я готова была кусать губы от злости, отрицая собственную слабость. Не желала сдаваться или мириться со сложившейся ситуацией. Но выплакаться мне было необходимо, прежде чем снова набраться сил и бороться. Ведьмы рода Фат не сдаются. Они сильные. Не зря же я лучшая выпускница своей академии. При мысли об академии разозлилась еще сильнее. До крови, укусив нижнюю губу. «Ах, ректор Арктерус, за что же вы так со мной? Вот вернусь?» Схлипнула. «Когда вернусь? Если меня здесь драконы наглые не сломают?» «Ну уж нет». Я села. Кулаком слезы вытерла. «Меня не сломают. Я не позволю. Как я бабушке в глаза потом смотреть буду? А Арктерус еще будет с гордостью о своей выпускнице говорить». Тихий перезвон переговорного зеркала заставил меня подняться. «Если это Крет, пошлю его. Пусть будет грубо, зато доходчиво. Вот уж кого без сожаления бы прокляла, и вот кому невезение должно было достаться. Я бы тогда точно пальцем не пошевелила, чтобы снимать злостное проклятие». Схватила зеркальце, уже собираясь ответить резко и грубо. Но слова проглотила. Это был не настырный магистр. С зеркальной поверхности на меня глянула голубоглазая эльфийка Зарана. «Сумрачных дней. Кажется, у вас там так приветствуют». Живо начала она. «Сумрачных», — отозвалась я. Лицо светловолосой красавицы тут же вытянулось. Не слышно радости в голосе. Неужели драконы так плохо встретили? «Прекрасно встретили», — тяжко произнесла я. «А почему тогда слышу тоску в голосе?» Я тяжко вздохнула. И меня прорвало. Говорила, уже не сдерживая ни злости, ни слез, ни обиды. Зарана слушала внимательно. Ни разу не перебила. А когда я закончила рассказ, сурово произнесла. «Так не годится, Тиана. Ты чего расклеилась? Бери себя в руки. Неужели позволишь каким-то там драконам с завышенным самомнением лишить тебя работы, о которой ты всегда мечтала? Плюнь на них и разотри». «Чревато плюнуть будет», — выдохнула я. Эльфийка нахмурилась и бодро проговорила. «Ты же сама сказала, что декан думает, что кто-то пытался с той стороны выйти. Значит, лазейка есть. А если есть, нужно за нее хвататься. Не может быть, чтобы были демоны и ничего совсем о себе не оставили». Я внимательно на эльфийку смотрела. Она говорила так же, как я и думала. Вот только... «Зарана, ты же в самой древней и большой в мире существ в библиотеке работаешь». Эльфийка задумалась и тут же улыбнулась, понимая, о чем я говорю. «Я прямо сейчас начну что-нибудь искать. А я попробую найти элементы для восстановления своего родового камня», — кивнула я. «И Зарана, мне нужна книга, чтобы экстерном переквалифицироваться в некроманта». У эльфийки глаза круглыми стали. «Ты... чего? Ты же артефактор». «Была артефактором, стану некромантом. Я тут вычитала, что вызовом с того света только они заниматься могут. Без должных знаний и сил я просто не смогу достать эту ректоршу-демоницу». Зарана головой покачала. «Ну ты даешь. И не страшно?» Я невесело усмехнулась. «Страшнее рот свой опозорить и в ближайшие 5 лет полы в Горд-Дейре мыть». «С таким настроем?» — хмыкнула Зарана. «Мы им еще нос утрем. Из чего удумали, драконы наглые? То замуж им, то невезение снимай. А сам куда смотрел, драконище мрачное? И почему это он на тебя все свалил?» Распалилась эльфийка. «Это не только твоя проблема, но и его. Не думаю, что ректор оставит в академии потенциально опасного декана. Я бы на его месте тоже шуршала. Нашелся, смотрите-ка, его мрачное драконистое величие. Давно пора ему с небес на землю опуститься». Я усмехнулась. Представляю, какой мрак мрачный появится в глазах его мрачности, выдай я ему всю тираду за раны. «Ты только ему мои слова не передавай», — тут же сбавила тон эльфийка и заискивающе улыбнулась. «Мало ли, может, он еще к тому же его вспыльчивость и его злопамятность. А я все-таки еще мечтаю попасть на работу в Гортдейр». «Не расскажу», — пообещала я. «До связи», — откликнулась Зарана и отключилась. А я прошла в душ. Залезла под теплые струи, смывая с себя все невзгоды дня. После чего оделась, прихватила с собой сумочку, зонт и вышла. На улице уже был вечер, но город от драконов, казалось, только начал просыпаться. Загорались яркие вывески, в ресторанах начинала звучать музыка, а на улицу выходили парочки. Я вскинула голову и, приободренная, направилась по аллее. Путь я держала в магические лавки Гортдейра.